Глава 33. «И он нам поможет?» – недоверчиво спрашивает Джек. «Вот так запросто?» «Да, я же говорила, Джулиан не такой плохой». «Но какой ему интерес марать репутацию отца? Мне казалось, все будет с точностью да наоборот. Он будет пытаться помешать тебе». Я бросаю мячик Барни, и мы с Джеком наблюдаем, как он мчится за ним по песку. Мы отправились с псом на прогулку, чтобы наедине обсудить состоявшийся ранее разговор с Джулианом, подальше от чутких ушей персонала наших магазинов. Джулиан никогда не любил отца, и я считаю, он человек довольно строгих принципов. Если бы он хоть на мгновение подумал, что его отец украл картины, он бы первым признал это. У Джека не был столь уверенный вид. «Не сомневайся, Джек, Джулиан не отступит». «А он не поинтересовался, откуда нам это стало известно? Или ты рассказала ему все?» «Нет, не все. Разумеется, про картины и вышивки я умолчала, сказав, что не могу раскрыть источник информации, иначе я нарушу обещание. Я попросила его поверить мне на слово». «И он поверил?» «Думаю, да». «Вряд ли я бы так смог». Джек наклоняется, чтобы снова бросить мячик. «Здрасте вам». «Нет, я хочу сказать без доказательств. Тебе я, конечно, бы поверил. Я бы тебе и жизнь свою доверил». Он берет меня за руку, и я улыбаюсь ему. «Ну, значит, ждем? «Да, пока ждем. И, надеюсь, Джулиан сделает, как сказал». На следующий день я стою в магазине перед витриной и думаю о Кларе, Арте, Мэгги, а теперь еще и о Фредди. И тут заходит Молли. «Я это сделала!» — с ужасом говорит она. «Что именно?» — рассеянно спрашиваю я. «Порвала с Чесни!» «Извини, Молли, я не поняла. И как прошло?» «Не очень!» — Молли пожимает плечами. «Обычно так и бывает. И как он держался?» «Сначала агрессивно, потом точно ему... прикольно!» «Прикольно?» «Ну, как будто я понарошку. Мне кажется, он не поверил, что все всерьез». Она усмехается. «Вот такое у него самомнение». Я обнимаю ее за плечи и притягиваю к себе. «Знаешь, тебе еще не раз придется расставаться с парнями. Это всегда нелегко». «Пожалуй, мне не стоит иметь дело с мужчинами», — вздыхает Молли. «Это так напрягает. Лучше буду тусить с Беном. Ты знаешь, что он гей?» «Да», — улыбаюсь я. «Он славный парень». «Он классный, и с ним гораздо интереснее, чем с настоящим бойфрендом. Мы офигенно проводим время без всей этой лабуды». У меня звонит телефон, я вынимаю его из кармана и смотрю на экран. Это Джулиан. «Прости, Молли, мне надо ответить. Подождешь чуток?» «Конечно, Анита оставила для нас наверху бисквитный торт. Сейчас наемся с горя». «Привет, Джулиан», быстро говорю я, в то время как Молли поднимается в квартиру. «Хорошие новости?» «Именно». «Так быстро?» «Это было непросто, но вы удивитесь, с какой легкостью решаются вопросы, когда в дело вступают деньги». «Мне неприятно думать, что Джулиану пришлось дать взятку, чтобы раздобыть нужную информацию. Но иного способа разгадать эту загадку просто не было». «И что у вас есть? Фамилия, телефон, адрес?» — с надеждой спрашиваю я. «Все вместе», — гордо заявляет Джулиан. «Думаете, поможет?» «Несомненно», — твердо говорю я. В обеденный перерыв мы встречаемся с Джеком и направляемся к коттеджу Джулиана. Джек и Джулиан здороваются несколько скованно, но сегодня мне не до их мужских комплексов. Нужно решать вопрос, ради которого мы собрались. «Вот, пожалуйста». Джулиан протягивает листок бумаги. «Здесь вся информация о последнем владельце дома номер 7 по Трелевен Хилл, Сент-Феликс». Джулиану удалось то, что не смогли сделать мы. Узнать фамилию, телефон и адрес последнего владельца дома с синей дверью. Того самого, из которого к нам попали швейная машинка и мольберт, и где в чулане под лестницей было нацарапано Мэгги. Я смотрю на листок. Там значится... Сьюзен Кросс, а ниже номер мобильного и адрес неподалеку от Пензанса. «Ну что, звонить?» — обращаюсь я к ним обоим. «Таков был план», — — говорит Джек. «Или могу я?» «Нет, я сама». Я делаю глубокий вдох, а затем набираю цифры. Я отчасти надеюсь, что эта Сьюзан Кросс не ответит. Я всегда настороженно отношусь к незнакомым номерам, поэтому готова оставить сообщение. Но, к моему удивлению, в трубке слышится голос. «Алло?» «Алло», — говорю я, глядя на мужчин круглыми глазами. «Это Сьюзан?» «Да, это кто?» У моей собеседницы странноватый акцент. Отчасти британский, отчасти американский. «Мы не знакомы. Меня зовут Кейт. Кейт Андерсон. Могу ли я задать вам несколько вопросов о доме, который вы продаете?» Следует небольшая пауза, после чего Сьюзан кратко говорит. «По всем вопросам относительно дома обращайтесь к риэлтору, то есть агенту по недвижимости. Откуда у вас мой номер?» «Речь не идет о покупке дома», — быстро говорю я. «Меня интересует, кто в нем жил прежде. Знакомы ли вам имена Мэгги, Клара или, возможно, Арти?» На другом конце провода тихо, и я уже думаю, что Сьюзан нажала отбой. «Все-таки кто вы?» — спрашивает она. «Меня зовут Кейт, и я разыскиваю тех, кто мог их знать. Я уверена, что в этом доме жили либо они сами, либо кто-то из их родственников». «Понятия не имею, о чем вы говорите. Как я уже сказала, по всем вопросам относительно дома, обращайтесь, пожалуйста, к агенту по недвижимости. В ближайшее время дом будет выставлен на торги, и вы сможете принять в них участие». «Черт!» Я поднимаю глаза и вижу на стене одну из репродукций Уинстона Джеймса. «А имя Фредди вам знакомо?» Быстро говорю я, пока она не успела прервать разговор. «Что вы сказали?» Резко спрашивает Сьюзан. «Фредди?» Повторяю я. «Иногда его также звали Уилфредом». Следует долгое молчание, но на этот раз я точно знаю, что Сьюзан по-прежнему на связи. «Думаю, нам нужно поговорить», — наконец произносит она.